выпанов из богатого поселянина навек нищим стал. Только что Настенька эти речи проговорила, государыня внезапно помрачилась, румянец на щеках так и запылал у ней. А это завсегда с ней бывало, моя душа, когда чем-нибудь недовольна делалась. — Не знаете, за кого просите? — с гневом проговорила государыня. — Трифонов вор, соумышленник государственного злодея. — Ваше Величество, беззащитного поселянина оклеветали. А притч Бога до вас, никто его спасти не может. Рассмотрите дело его. Ни слова не промолвя, государыня отвернулась и пошла в боковую аллею. Настенька осталась одна на коленях. Недели через три Трифонов был на волю выпущен, и все добро его назад было отдано. Чекотунова отрешили. Гавриле Петровичу Микинину было сказано жить в Подмосковной. В первое же воскресенье Настеньке велено было на Куртаге быть. Государыня с великой атенцией приняла ее. При многих знатных персонах обняла, поцеловала. «Благодарю вас за то, что избавили меня от величайшего несчастья царей быть несправедливой», — сказала ей государыня. «Мы основали наш престол в человеколюбии и милосердии, но по навету злых людей я едва не осудила невинного. Бог вас наградит». И все начали увиваться вкруг Настеньки. На другой же день весь гран-мо перебывал у Боровковых с визитами. Даром, что кому 12, кому 20 верст надо было ехать до ихней дачи. Только и речи у всех, что про Настеньку, да про злодейство Микинина с Чекотуновым. А про себя не то думали, не то гадали знатные персоны. Подкопы подводить начали под Настеньку. В то время самым важным вельможей был Лев Александрович Нарышкин, нраву отменно веселого, на забавные выдумки первый мастер. Как пойдет, бывало, всех шпынять, так только держись. А все как будто спросту. Государь его очень жаловала. Когда еще великой княгиней была, большую доверенность к нему имела. И когда воцарилась, много жаловала. Человек был, что называется, на все руки. Ежели на Куртаге бывало не весело, а на Рышкина нет, государыня всегда бывало изволит сказать: «Видно, что Льва Александровича нет. По чести сказать, мертвого, кажется, умел бы рассмешить. А праздники задавал не то что нам, чужеземным, иностранным на великое удивление бывали». Давал он бал у себя на даче. Знатная дача была у Льва Александровича по Петерговской дороге. Какие он на ней фейерверки делал! Люминации с аллегориями сказать невозможно. Сам Галуппи музыкой бывало правит. Старый человек был на старый, а зачнет музыкантами командовать, глаза у седого так разгорятся, ровно у молодого 5 метра, когда своей возлюбленной ручку пожимает. Сады какие у Нарышкина были, фонтаны. По чести сказать, как войдешь, бывало, в его люминованные сады, ума лишишься. Рай пресветлый, царство небесное, больше ничего. Честное слово, дитя мое. Раз, как теперь помню, накануне Ильина дня приезжает к нам Настенька. Ты, говорит, к Нарышкину завтрашний день на праздник поедешь? Нет, говорю, не поеду. Для того, что инвитасьоны не получили приглашение. А меня досада так и разбирает. Как так? Боровковы будут, мы не будем. Обидно? Была я тогда молода, к тому ж не из последних, муж в генеральском ранге, как же недосадно-то, сам посуди. Поздравляю, говорю, поздравляю, что к Нарышкину поедешь, а мы люди маленькие, незнатны, куда уж нам к Нарышкину. Особливо мне то чудно, говорит меж тем Настенька, что на празднике будут только самые первые персоны. Из девиц Веделева Анета, Шереметьевых 2, Панина, Полянская, Хитрово. Какими судьбами меня пригласили, ума приложить не могу. Будешь, говорю, во времени и нас помяни. Захохочет Настенька, да так и залилась. А сама охорашивается, стоя перед зеркалом. Нельзя же, душа моя, женская натура. Кто из молодых женщин мимо зеркала пройдет, не поглядевшись? Ни одна не пройдет, поверь, что ни одна. Потому что у каждой о всякую пору одно на уме, как бы мужчинку к себе прицепить. Ты, душа моя, не гляди, что они молчат да кажутся недоступными. Поверь бабушке, голубчик мой, что у каждой женщины